Глава 11. Алексея вывели на площадь и сказали: «Иди, артист, живи дальше, если сможешь». Его толкнули в спину, а он упал, потому что не мог стоять. Разрушенный город крутился, переворачиваясь, дрожало закрытое черным дымом небо. Он упал, ударившись щекой о щербатый асфальт, и увидел возле своих глаз бурое пятно застывшей крови. И ничего в мире не было, кроме этого пятна, да еще горького запаха разрушенного города, в котором сгорели дома, деревья, люди и надежды. Алексей знал, что его не отпустят, что сейчас прозвучит выстрел, и звук его будет последним, который донесется до слуха. А может, его убьют так же, как Лебедева. Но ему стало уже все равно. Сильно болела голова, и не было никакого другого желания, кроме одного – зажмуриться, потом открыть глаза и оказаться где-то далеко. Он так и сделал. Закрыл глаза, открыл и увидел пятно крови. От этой лжи стало невыносимо обидно, из горла вырвался хрип от безысходности. Чья-то рука схватила его за ворот бушлата и оторвала от земли. Его держали за плечи и смеялись. «Иди, артист!» Он неуверенно шагнул. Потом сделал еще два шага, стараясь держать равновесие. Простреленная рука болталась, как плеть. Алексей не чувствовал ни руку, ни всю левую половину тела. Только сердце билось громко и гулко, отдаваясь набатом в голове. И все равно до него донеслось, как кто-то сказал за спиной. Наверное, в рацию. «Тот русский пошел. Ты его пропусти, пусть себе идет дальше». «Не убьют. Не убьют», — застучало в сознании. Алексей остановился и на слабых ногах обернулся всем телом. Увидел разрушенные стены вокзала, черный снег, густо усеянный кусками кирпичей и мелкой рыжей крошкой. Трупы, сваленные в кучу. К этим кучам подтаскивали еще и еще тела, волоча мертвых за ноги. К тому, кто говорил по рации, подбежал бородач в камуфляже и сказал что-то по-чеченски. Человек опустил руку с рации, посмотрел на Дальского и ответил по-русски, вероятно, чтобы Алексей понял. «Живой, говоришь, полковник? Тогда тащи его сюда. Я его сейчас на маленькие кусочки резать буду». Надо было бежать оттуда, но Алексей пошел, качаясь, обратно к вокзалу. Шел медленно, боясь упасть, потому что сам бы уже не поднялся. Он видел, как волокли начальника штаба, как бросили его возле кучи убитых. Подошел и опустился на колени. «Ты один?» — спросил полковник и захрипел. Пытаясь подняться и закричать, схватил Дальского за руку. «Ты один живой?» Дальский молчал, не зная ответа. Возможно, один или их двое, но ведь и их сейчас. Его отпихнули, и он упал. «Иди отсюда, артист, пока отпускаем». Алексей все же встал на ноги. Шагнул к полковнику, но его опять отпихнули. «Пошел отсюда, шакал!» Начальник штаба поднял голову, чтобы увидеть Алексея. «Иди, солдат, иди, дорогой, ты один остался, расскажи про нас». Он шел, падал, поднимался, снова шел. Где-то гремели выстрелы, и Дальский направлялся туда, откуда доносились звуки. Оказался на путях и побрел, спотыкаясь о рельсы. Потом остановился у какого-то разрушенного кирпичного домика и увидел трупы. Он снова очутился возле вокзала. А может, и не уходил от него? Теперь Алексей стоял возле кирпичного пакгауза. Здесь лежали трупы ребят, с которыми он был рядом двое суток назад и о чем-то говорил с ними. Тогда Дальский понял, отсюда ему не уйти. Сколько бы раз он ни начинал свой путь, куда бы ни повернул, все равно неведомая сила каждый раз будет возвращать его сюда снова и снова. Пространство мира замкнулось. Теперь некуда идти, потому что мира больше нет. Алексей поднял лицо к небу, в котором не было ничего, кроме тьмы и ветра, и закричал, чтобы услышал хоть кто-нибудь, выживший в этом безумии. Хотел крикнуть, но лишь задохнулся в бессильной злобе. «Нет!» «Что с вами?» Из тьмы прилетел чей-то взволнованный шепот. Дальский открыл глаза и сел в постели. Теперь он вспомнил, где находится. «Включите свет, пожалуйста», — попросил Алексей Аню. Та щелкнула выключателем и выскользнула в коридор, потому что спешила на его крик и бросилась к нему, вскочив с кровати в коротенькой ночнушке. Дальский спустил ноги с дивана, на котором спал. Его тряс озноб, он задыхался. В комнату снова вошла Аня, уже в халатике, протянула ему стакан воды. «Попейте, это минералка из холодильника». Алексей выпил залпом в два глотка, едва не захлебнувшись. Девушка спросила, принести ли еще, но Дальский отказался, попросил только, чтобы она посидела рядом. Аня послушно опустилась на постель, оба молчали. Вчера, после осмотра квартиры, она предложила ему поужинать, явно надеясь, что неожиданный гость откажется, а тот согласился. И веселил ее целый вечер, потому что более всего в тот момент хотел, чтобы исчезла печаль из ее взгляда. Рассказывал смешные истории и подливал ей вина, которое девушка приготовила для встречи с другим человеком, а теперь выставила на стол. Но пил только он, а в ее бокале вина становилось все больше и больше, пока его уровень не достиг золотой кромки. «Вы в последнее время изменились», — вдруг сказала Аня. «Очень заметно», — поинтересовался Дальский. «Не очень, но ходите иначе. Улыбаетесь чаще и совсем по-другому. А главное, у вас другие глаза. Теперь они...» Девушка помялась и закончила. «Добрые». «Так я вам больше нравлюсь?» Аня подумала, кивнула и отвернулась. Дальскому показалось, что щеки ее порозовели, и тогда он осмелел. «Послушайте меня. Это очень серьезно, то, что я хочу вам сказать. Это не шутка, не розыгрыш». Алексей набрал в грудь побольше воздуха, как будто собирался прыгать в воду, потому что решил признаться. Он не Максим Михайлович Потапов. «Дело в том, что я...» Актер смотрел на Аню и вдруг понял, та ждет совсем других слов. Ждет и боится того, что хочет услышать, и он произнес их. «Дело в том, что вы мне очень... Нет, не просто нравитесь. Я люблю вас. И знаю точно, что так сильно не любил еще никого, если вообще любил когда-либо. Но это не главное. То есть, наоборот, самое главное, но имеется одно обстоятельство». Дальский задумался, подыскивая слова. Надо было так сообщить о своей тайне, чтобы девушка не смогла усомниться, он не Потапов. «Вы женаты?» — выдохнула Аня. «Но это не единственное обстоятельство. Я...» Теперь уже она искала слова и краснела от того, что собиралась сказать. «Вы мне тоже очень нравитесь, особенно в последнее время, но дело не в том, что вы старше и богаты, хотя последнее обстоятельство делает наше возможное общение бесперспективным». «Почему?» – удивился дублер олигарха. «Я люблю вас, надеюсь, что и вы меня, то есть, что и вы ко мне тоже хорошо относитесь. Что мешает нам пожениться и быть вместе?» Аня покраснела до корней волос. «Вы делаете мне предложение?» «Да», — кивнул Алексей. «Если бы здесь были ваши родители, их нет», — перебила Аня тихо, пристально глядя ему прямо в глаза, чтобы заметить даже малейшую тень фальши или сомнения. Но Дальский был искренен. «Простите. Я бы тоже хотела, чтобы они были сейчас рядом, но мой отец пропал в Чечне. Сначала нам говорили, что он, вероятно, в плену, Во всяком случае, поступило предложение о его выкупе. Деньги дал какой-то бизнесмен. Всю сумму переправили на Кавказ, однако отец так и не вернулся. Потом сказали, что его уже нет в живых. Будто бы перед самым обменом пленник бежал и, скорее всего, погиб. Замерз в горах, это зимой было. А мама умерла совсем недавно. И вы остались одна? Да, у меня был еще старший брат. Он закончил училище и оказался в составе миротворцев в Южной Осетии, как раз когда, ну, вы понимаете. Мама, узнав о его гибели, уже не смогла это пережить. Я была тогда студенткой. Надо было хоронить и брата, и маму. На похороны брата Министерство обороны выделило деньги, но чтобы похоронить обоих, их не хватило. И я взяла кредит, только возвращать его, да еще с процентами, возможности не было. Стала репетиторством заниматься, а потом случайно в одной семье сказали, что могут помочь устроиться в хороший дом горничной. Так я попала к вам. Кредит выплатили? Совсем немного осталось, вздохнула Аня. Думаю, через пару месяцев погашу остаток. Дальский хотел снова заговорить о своей любви, но подумал, что вряд ли это уместно в данную минуту. Он поднялся, вышел в коридор, достал из висящего на крючке пальто пачку евро, отвергнутую Федотовым, вытащил из нее часть купюры и, вернувшись в комнату, положил их на стол. «Достаточно для погашения кредита». Аня посмотрела на деньги, потом отодвинула пару купюр в сторону. «Спасибо. Не беспокойтесь, я верну». «Не надо», — покачал головой Алексей. «Это самое меньшее, что я могу для вас сделать. У вас погибли отец и брат, умерла мать, а я живу и блаженствую». Хотел было добавить, что тоже воевал, чудом выжил, но промолчал. Потом отодвинул рукав пиджака, взглянул на тяжелые золотые часы. «Аня, постелите мне здесь на диванчике, пожалуйста, а завтра утром мы вместе поедем в резиденцию и...» Девушка посмотрела на него. «Оставайтесь. Только поедем не вместе. Я не хочу лишних разговоров, да и вам это повредит. Мне ничего повредить не может. Наверное, для меня будет лучше уволиться из вашего дома. Спасибо, что проблему с кредитом помогли решить». Со стола они убирали вместе. Потом Аня постелила гостю в той же комнате на разложенном диванчике и ушла мыть посуду. Дальский лег, слушал, как льется из крана вода на кухне, как негромко звякает посуда, выставляемая на сушильную полку, и под эти звуки уснул. А потом увидел сон. А может, то был не сон. Наверное, просто вспомнил то, что постаралась выбросить из памяти поврежденное контузией сознание. Вспомнил и закричал. Холодная минералка не сбила озноб. Дальский продолжал трястись, завернувшись в одеяло. Аня принесла плед и набросила его поверх одеяла, стало немного теплее. «Ложитесь», — попросила девушка. «Вам нужно поспать, успокоиться». Он послушно лег, понял, что вряд ли заснет, и продолжил начатый за столом разговор. «А теперь самое главное. Хотя нет. Самое главное вы уже знаете, но есть еще одно обстоятельство. Видите ли, я не Максим Михайлович Потапов. Я бездарный нищий актер, которого нанял Герман Владимирович в качестве двойника для своего босса. Судя по всему, они оба знали о готовящемся покушении и решили подстраховаться. Но погиб настоящий Потапов, а я в очередной раз выжил». Алексей смотрел на Аню и не мог понять, верит ли та ему. «Почему в очередной раз?» — задала совсем не тот вопрос, которого он ожидал девушка. «Потому что уже уцелел однажды, когда погибли все, кто был рядом. Понимаете, я ведь тоже был в Чечне. Недолго. Но это были самые первые дни. В тот момент что-то сверкнуло в его мозгу. «Аня, а ваша фамилия Белова, кажется?» «Да, ваш отец, полковник Белов, был начальником штаба мотострелковой бригады». «Да», — совсем тихо произнесла девушка. «Дело в том, что я был с ним, когда... Вы, конечно, не поверите, но я верю. Я в первом классе училась, когда вы приходили к нам в школу и выступали на вечере, читали стихи Есенина, Пушкина. Вы были в военной форме, а я и не дышала даже, потому что мне вдруг показалось, принцы в сказках именно такие. Высокие, тонкие, широкоплечие». «Точно выступал. А одна учительница потом попросила меня драм-кружок организовать. Теперь я понимаю, что это была ваша мама». «Да, она к вам в госпиталь ездила, а когда вернулась, сказала, что вас Бог сберег. У нее были красивые волосы, цвет необыкновенный, золотой. Мама посидела в один день, вернулась из Ростова уже белая. И никогда потом волосы не красила. Я очень плакала по отцу, но узнав, что в живых остался один рядовой Дальский, тот самый актер, обрадовалась. Года через два наш класс повезли в детский театр. Мы смотрели сказку «12 месяцев», и моя подруга, тоже влюбленная в вас, стащила со стены вашу фотографию. Потом я ее выменила у нее, отдав духи Нина Ричи, которые мне брат подарил. Но это... Много позже было. В 9 классе подруга уже в Джонни Деппа влюбилась. Ой, что это я? Ведь вы сказали маме тогда, что отец был ранен только. Да, был ранен. Его при мне с вокзала вынесли. Хотели убить, но не убили. Я думаю так, потому что других раненых Чечены добивали на месте. Меня вот оставили. Полагаю, и вашего отца тоже. Но вряд ли для демонстрации великодушия. Вероятно, хотели, чтобы я вернулся к своим и рассказывал всем о силе их духа. Ну, что вроде бы победить их нельзя. Алексея снова начала колотить. Аня поднялась со стульчика и присела на диван, поправляя плед и одеяло. Когда я приехала в вашу резиденцию, то есть в дом Потапова, со мной начал беседовать Герман Владимирович. И тут зашел Максим Михайлович, я увидела его и растерялась, потому что подумала сначала, что это вы. «Аня, я сейчас развожусь с женой», — вспомнил Дальский и попытался подняться, но девушка не позволила ему даже голову оторвать от подушки. «Документы поданы, на днях будет принято решение. А может, нас уже развели, и жена не против, так как у нее теперь другой». Квартира ей остается. «Спите», — шепнула девушка. Он закрыл глаза и сразу вспомнил, как полковник Белов за несколько минут до боя протянул ему пластиковый стаканчик с водкой. Алексей выпил тогда эти горькие 100 граммов. Но оказалось не водку, а эликсир бессмертия. Все стихло в мире. Засыпая, он почувствовал, как Аня коснулась губами его виска, и потом осторожно легла рядом поверх одеяла, обняв его.